Сверкнула молния, да так сильно, что отблески донеслись и до темной прихожей. Я развернулся, чтобы пойти на кухню и сказать Насте, что снова уезжаю, но тут затухающий отблеск высветил полупрозрачную фигуру, внезапно появившуюся передо мной. «Ах ты ж, Асмодеевы подтяжки!» Я схватился за грудь, в которой сердце колотилось, как ненормальное, и тут очередная молния осветила лицо призрака. Передо мной висел в воздухе, скрестив руки на груди, дядюшка и смотрел суровым взглядом. «Вот только тебя мне здесь не хватало», – простонал я, прикрывая глаза ладонью. Глава 19. Кто звонил, что-то случилось. Послышался голос Насти с кухни. «Да, меня опять вызывают, скоро приедет машина», – крикнул я. И тут в прихожей резко потеплело. Призрак дядюшки, который секунду назад обхватил себя за горло, явно на что-то намекая, исчез. Я так и не понял, на что именно он намекал. То ли хотел, чтобы я снял с него заклятие, и он смог говорить, то ли показывал, что со мной в конечном счете сделает. А он мог бы, наверное, придушить меня, если бы перед ним был обычный человек. Но демонам такие вот дядюшки могут только пакостить по мелочам, да изводить чисто морально. Все-таки призраки всегда приносят с собой могильный холод. И как я не заметил, что в прихожей стало заметно прохладнее, чем было до этого на кухне. Знать бы еще, зачем он притащился, и самое главное, как он это сделал. Призраки привязаны к одному месту, и не могут самостоятельно перемещаться. Или в этом мире другие правила для существования этих созданий. Слышал, что они могут быть привязаны к какой-то вещи. Неужели я случайно взял из дома нечто такое, что позволило этому надоедливому старикану притащился вместе со мной? Вряд ли он мне расскажет, к чему именно привязан, ведь в таком случае избавиться от него будет проще простого. Главное, чтобы он не высунулся, пока меня не будет, и не напугал мою соседку. И что более важно, не встретился с Егорычем, который наверняка знает, кто это такой. В прихожую вошла Настя. Она остановилась напротив меня, пристально разглядывая, тем самым выводя меня из задумчивости. «Ты так и не рассказал, зачем тебя вызывали в прошлый раз», — тихо проговорила она, скрестив руки на груди. «Ну так меня никто и не спрашивал», — улыбнулся я. «Или тут заведены такие правила, в которые меня никто не посвятил. После вызова мы обязательно должны рассказывать обо всем, что там случилось, или как-то так», — хмыкнул я. «Нет, такого правила нет, просто мне интересно», — ответила она, продолжая немного хмуриться. В коридоре было все еще холодно, поэтому она передернулась, а кожа ее обнаженных по локти рук покрылась мурашками. За окном снова раздался оглушительный раскат грома, и в коридоре стало очень душно. Там был Вовчик, допившийся до гипогликемической комы. В процессе его изъятия из дома возник напряженный момент, и фельдшер не измерил сахар, иначе меня не дернули бы. Коротко ответил я на ее вопрос. «А сейчас тебя зачем вызывают?» Настя продолжала меня разглядывать. «Не знаю, я не спрашивал. Все равно скоро узнаю, зачем себя зря накручивать». На мгновение задумавшись, я задал вопрос, который волновал меня еще на кухне. «Кто здесь раньше жил?» «Понятия не имею», — Настя пожала плечами. «Когда я заселялась одновременно со Степаном Егорычем, то местные говорили, что какой-то колдун. Так, а эти земли в чей-то майорат входит? Не скажу, что мне было интересно, но ожидая машину, нужно было чем-то время занять, чтобы о призраке, например, не думать. Я почему-то эту информацию мимо ушей пропустил, даже если мне говорили». «Конечно», — Настя улыбнулась, — «Аввакумовский куст входит во владение императорской семьи, как и мертвая пустошь. Думаю, они с удовольствием кому-нибудь это хозяйство давно сплавили, ну там наградили за верную службу, вот только никто не хочет брать. А разве можно отказаться от дара императора?» Я нахмурился и потер лоб. «Если бы Асмодею взбрело в голову подарить мне ту проклятую вазу, которую я разбил, то попробовал бы я отказаться. Мне бы эту вазу на голову надели, и это в лучшем случае. Что было бы в худшем, лучше себе не представлять, и моя ссылка сюда показалась бы райскими кущами на небесах, где я проводил бы остаток своих дней в окружении девственниц. Ну а что, каждый демон когда-нибудь мечтал о подобном посмертии, как бы не любил свой ад и работу. Денис, почему ты спрашиваешь у меня?» Настя улыбнулась. «Это я должна интересоваться такими вещами у тебя. Ты же видел императора, и даже разговаривал». Я вздохнул. «Да, как я, оказывается, мало знаю об этом мире. По верхушкам нахватался в тот раз, когда очень недолго в качестве поручика здесь по кабакам бражничал. А оказывается, ни хрена я не знаю. Скорее всего, как и о других мирах. Нет, вру. В одном мире я провел аж целый год. Работы там было непередаваемо много. Вот о нем я знаю практически все. И самое главное, что из-за дефицита мужского пола на улице лучше одному не оставаться. Особенно если ты догадался туда в мужском обличии явиться. Вмиг в репродуктивный центр загробастают и не посмотрят на то, что ты демон, и что ты сильнее. Толпой любого запинают. Надо было у мозгомона отдельным пунктом вытребовать знания существующих реалий. Ну что теперь сделать, во второй раз на мой вызов никто не явится. Они сейчас, поди, каждый вызов из этого мира под микроскопом рассматривают, чтобы на меня не нарваться. Это ведь ты спас великого князя Павла? Она хлопнула себя ладошкой по лбу. Я же в том поезде ехала. Мы со Степаном Егорычем и барончиком на перроне встретились. Они еще говорили, что тебя сняли с поезда и увезли в столицу. Мне-то неизвестно, что произошло, я в другом вагоне-ресторане кушала. Но слухи быстро поезд облетели. Это отравление было? Нет, я покачал головой. Аллергия. И сейчас я говорю совершенно искренне, потому что не могу прийти в себя от мысли, что барон тебе что-то говорил. Ну, он очень милый котик. Настя мечтательно улыбнулась. Такой ласковый, и он так эмоционально переживал, когда понял, что хозяин дальше с ним не поедет, чуть с поезда не сиганул вслед за тобой. Хорошо, что специальные чары не дали ему это сделать, а то наверняка бы заблудился. Всегда мечтал о таком преданном питомце, повезло тебе с ним. Я вспомнил огромные когти этой твари. А мы сейчас об одном и том же бароне говорим? Ей не дала ответить открывшаяся входная дверь. Егорыч зашел с тяжелыми сумками в руках и поставил их на пол. Уф, до дождя успел, выдохнул он. И тут словно ему в ответ, как полыхнуло. Огром, раздавшийся, казалось, прямо над домом, заставил пригнуть голову. Когда в ушах перестало звенеть, денщик повернулся ко мне. Там за тобой машина приехала, Денис Викторович. Поспеши, вдруг что дюже срочное, значок не горит, значит, не совсем срочное. Я тем не менее направился к двери, хоть до больницы успеть доехать, пока нет дождя. На крыльце сидел барон и смотрел на меня немигающим взглядом, а по двору прохаживалась курица. Надо бы ей имя дать, а то все курица и курица. Вот завтра с утра и подумаю, как назвать это исчадье, чтобы окончательно закрепить с ней связь. Без имени фамильяр обладает лишь половиной силы и живет гораздо меньше. А вам не положено бояться грозы и сейчас сидеть на сеновале, или где вы там устроились и трястись мелкой дрожью? Спросил я, глядя прямо в зеленые глаза сидящего у меня на дороге кота. Или вы хотите, чтобы я вас в дом пустил? И я демонстративно распахнул дверь. Заходите, не стесняйтесь. Мяу, барон резко развернулся и в два прыжка оказался посреди двора. Курица смерила меня ненавидящим взглядом и побежала вслед за своим приятелем. Даже боюсь представить, в какого монстра она в итоге превратится. А, может, наоборот, станет хоть немного добрее, во что, если честно, верилось с трудом. Я же поспешил к стоящей напротив калитки машине. Когда пробегал мимо стоящей сбоку весьма добротной конюшни, которая была сделана чуть ли не лучше самого дома, из очень качественных материалов, то мне показалось, что я увидел промелькнувшую большую тень. Кот в этот же момент выгнул спину и зашипел, а курица начала грозно прыгать и орать. Но тут мелькнула молния, а следом раздались раскаты грома, и я решил, что мне все-таки показалось, а эти гнусные твари, притворяющиеся животными, боятся грозы. Как и положено это делать всем животным и птицам. За рулем в машине сидел крепкий парень. Он сидел, положив подбородок на руки, лежащие на руле. Когда я сел рядом с ним, парень встрепенулся и помотал головой. «Дмитрий», — сказал он, представляясь, — «а вы, Денис Викторович, я знаю». Машина загудела и тронулась, а на стекло упали первые тяжелые капли. «Не успели до дождя», — пробормотал я, глядя, как дождь начинает набирать силу. «Да, и ведь ничто не предвещало», — ответил Дима. «Опять, наверное, кто-то по скудоумию в пустошь сунулся. Все мечтают несметные сокровища в замках тех уродов найти, но находит только геморрой. Да погода вон, на ровном месте портится. У нас тут и так засухи не бывает никогда, так с этими приключенцами вообще, порой, так заливает, что урожай гнить начинает. И ведь ничего с ними не сделать, не убивать же на подходе», раздраженно ответил парень, глядя на дорогу. «И что, никто оттуда не возвращался?» Я с любопытством посмотрел на него. «Неа, живым, никто», — Дмитрий покачал головой. «Пару раз зомбаков видели, на ушедших недоумков похожих, а живые не возвращались. Потрясающее место», — я только хмыкнул. «Зато понятно, почему от такого крупного домена все отказываются. Лучше под гнев императора попасть, чем вот это вот все. Да, а откуда вы все мое имя знаете? Так ведь еще 3 недели назад ведомости зарплатные прислали. За них Наталья Сергеевна отвечает. Вот она-то и сказала, что врач приедет. Ненадолго, правда, до конца лета, но все же», — ответил Дима, лихо разворачивая машину возле крыльца. Неподалеку стоял еще один автомобиль с синими полосами на боку. Такие рисовали на полицейском транспорте. И что это может значить? И тут до меня дошло. 3 недели, он сказал, 3 недели, это что же получается? Никакой варан не виноват в том, что Дениса распределили именно во Вакумова. Его заранее приготовили на заклание, как того жертвенного барашка. Внезапно вспомнилась надпись в дневнике. Это как-то связано? Ладно, не буду забивать башку. Все равно отсюда что-то узнать будет проблематично. Вот вернусь в Петербург и тогда начну расследование. С княгиней Гнедовой как-то нехорошо получилось, но никакого сострадания я по этому поводу не испытывал. Выскочив из машины, я сразу же прыгнул на крыльцо, и все равно успел немного промокнуть под обрушившимся на землю ливнем. Чертыхаясь, вошел в так называемый приемный покой. Первое, что мне бросилось в глаза, это сидящие на скамье в коридоре 2 полицейских. Между ними сидела худая, неопрятная женщина с опухшим лицом. Все 3 проводили меня взглядом и смотрели до тех пор, пока я не зашел в приемник, захлопнув за собой дверь. На кушетке сидел мужик, держась рукой за лицо. Рядом с ним с философским видом стоял Саша, бросая окровавленную салфетку в стоящий на полу таз. «Что тут у нас?» – спросил я, делая шаг в сторону кушетки, но тут ко мне метнулась Анечка. «Денис Викторович, мундир снимите, мы вам халаты приготовили». И она довольно ловко сняла с меня мундир, я только успел его расстегнуть, и также ловко всунула меня в белый халат, после чего исчезла в своей комнатке, унося с собой мою одежду. «Так что у нас здесь?» – повторил я вопрос, подходя к кушетке. «Роковая страсть», – произнес Саша, протягивая мне перчатки. «Там в коридоре Галька Акумова сидит, а этого красавца надо заштопать и туда же, в Тверь. Ну, хоть вздохнем спокойно без этого шалмана. И ведь ничего их не берет, уродов». На его добродушном лице я впервые увидел гримасу отвращения. Что там за страсти произошли? Я вымыл руки и натянул перчатки. Все движения были доведены в этом теле до автоматизма, и я ему не сопротивлялся. Подойдя к мужику, я негромко произнес, добавив в голос чуть-чуть демонической сущности. Руку убрал, и не смей мне мешать, а то я ее привяжу. Мужик вздрогнул и отдернул руку, я же склонился над раной. Рана была рваная, шла от виска к носу. Как глаз не задели, когда ее наносили, вот в чем вопрос. «О, мы скучно живем, по сравнению с некоторыми», – протянул Саша, заряжая иглу и протягивая мне иглодержатель. «Если кратко, вот это, сожитель Галькин». «Да, Юрчик». «И что? Ну, живу я с Галькой, твое какое дело», – огрызнулся Юрчик и зашипел, когда я наложил первый шов. Рана была уже обработана, и Саша даже обезболил, так что мне предстояло только швы наложить. Обезболил фельдшер рану, скорее всего, не из человеколюбия, а, чтобы это чучело не дергалось, когда я его штопать начну. Саша мог бы и сам справиться, но это было лицо, поэтому правильно сделал, что меня позвал. Мне-то вообще до лампочки. Вот только ты, нахрена начал к Дашке приставать, да еще у Гальки на глазах, ехидно спросил Саша, протягивая мне 2-й иглодержатель с заправленной иглой. Пока я накладывал шов, он начал довольно уверенно заряжать 1-ю иглу. Я, кажется, понял, что случилось. Протянув иглодержатель с пустой иглой Саше, я забрал у него заряженный. «И чем она его?» «Ножом», — ответил фельдшер. «Правда, и нож был тупой, и Галька ни остротой, ни прямотой не отличается. Вот и получилось то, что получилось. А полицию и меня Дашка вызвала, когда из Галькиных лап без половины волос на башке вырвалось. Она же заяву накатала. Как же они мне надоели, кто бы знал», — добавил он, закатив глаза. «Да и не только мне. Сегодня вон, между собой поножовщину устроили, а где гарантия, что потом кто-то невиновный не пострадает? Хорошо, что их сейчас забирают. И плохо, что через 2 недели вернут обратно». Он протянул мне иглодержатель, а я принялся задумчиво разглядывать этого Юрчика. Мне нужно тренироваться и развивать силы, в том числе и в кратковременных сделках. К тому же не всегда можно выполнять пожелания в обмен на душу. Как, например, я сделал сам с Мозгоманом. И вот чем эта компания не подопытные кролики. Конечно, экземпляры так себе, особой ценности не представляют, поэтому я их души даже рассматривать не стану для своего личного архива, но для тренировок сойдут. Им хорошо, и для меня практика будет. Тем более что, чем больше сделок, даже таких незначительных, тем быстрее начнут увеличиваться силы, чтобы достичь четвертого уровня. Он как раз поднимается быстро исключительно на сделках, поэтому не нужно изобретать велосипед, а начинать пользоваться уже готовыми наработками. Получается, у меня есть 2 недели, чтобы разузнать все об этой развеселой компании и самое главное, узнать их адрес. Надо бы в эту Петровку как-то съездить. Там вроде у какого-то Митяя рот болит. Вот и посмотрю заодно, что там у него приключилось. И повод будет, и подозрений не вызову. Не знаешь, как курицу можно назвать? Спросил я у Саши, накладывая предпоследний шов. Курицу? Он удивленно посмотрел на меня. Не спрашивай, предупредил я его. Просто скажи, как бы ты назвал эту ревнивую адскую тварь? Галькой назовите, хмыкнул Саша. В самый раз будет. Хм, я задумался и бросил иглодержатель в лоток. Я подумаю. Да не, Катькой лучше, пробухтил Юрчик, хотя его особо никто и не спрашивал. Какие-то личные ассоциации. Не удержался я от вопроса. Не, у меня мать всех куриц так называла, и все как на подбор были. С мерзким характером, склочные, горластые, но неслись хорошо, тут не поспоришь, пояснил Юрчик. Нет, первый вариант мне нравится больше. С этими словами я отошел от Юрчика. Смазать антисептиками шов и наложить повязку может и медсестра, которой здесь нет. Так что, придется Саше завершать дело. Ладно, поеду я домой. Мне еще шкаф вниз спускать, сказал я, выбрасывая перчатки в специальное ведро с дезинфицирующим раствором и направляясь к Анечке за своим мундиром. Глава 20. Добежав от калитки до крыльца, я промок до нитки. Дождь хлестал сплошной стеной. Ни кота, ни курицы не было видно, но это и понятно, они точно не будут сидеть под дождем, дожидаясь меня. Эти твари, скорее всего, зарылись в свежее, ароматное сено и дрыхнут без задних лап. Это я под дождем вынужден бегать. Остановившись на крыльце под козырьком, я посмотрел на этот уже самый настоящий водопад и щелкнул пальцами. Управлять погодой можно даже и без заключения сделки. Иногда нужно придать театральщины во время появления. Гром там, молнии и все остальные составляющие. Чтобы клиент проникнулся, так сказать. Пальцами-то я щелкнул, демоническую силу направил по назначению, но ничего не произошло. Ну как, не произошло, раздался очередной раскат грома, от которого не кисло так тряхануло землю, сверкнула молния, а дождь усилился еще больше. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Он начал лить стеной, а под напором воды, козырек, под которым я стоял, начал протекать, пропуская тяжелые капли. Все понятно. Конкретно этот дождик точно не был природным явлением, и экспериментировать с погодой в этом месте все же не стоит. И снова мне показалось, что возле стены конюшни промелькнула темная зловещая тень, но разглядывать тени, которые вполне могли отбрасывать стоящие неподалеку от конюшни яблони, у меня не было никакого желания. Я промок насквозь, и теперь мне хотелось только одного – снять уже мокрую одежду и залезть в горячий душ, на худой конец, выпить чашку горячего чая. В прихожей никого не было, да и вообще на первом этаже свет не горел, поэтому я сразу же направился в санузел. Только стянув с себя мокрую одежду, я понял, что идиот, и не взял даже полотенца, когда поперся сюда. На крючке висело пушистое, нежно-розовое в белых кроликах полотенце, и я решил, что сойдет вытереться и прикрыться. А Насте я подарю какое-нибудь, у меня их точно в чемодане много, и все новые. Ванну решил не набирать, только наскоро принял душ. А вот когда уже вытерся и обернул бедра этой розовой штукой, оказавшейся на редкость мягкой, в комнате резко похолодало. На этот раз появившийся призрак обхватил себя за горло 2 руками и шагнул ко мне. «Тебе что от меня надо?» – прошипел я. «Хочешь, чтобы я снял заклятие?» Призрак убрал руки от горла и закивал. «Я похож на идиота, чтобы ты меня сдал при первой же возможности?» На этот раз дядюшка покачал головой и принялся изображать руками в воздухе прямоугольник. Я нахмурился, пытаясь разгадать эту пантомиму. К тому же я быстро остывал, и играть в подобные игры не было никакого желания. «Это надгробная плита, упокоиться хочешь, что ли?» Я недоверчиво посмотрел на призрака, не веря, что он захотел так быстро избавить меня от проблем и покинуть этот бренный мир. Но тот так сильно затряс головой, явно не это непотребство имея в виду, что у меня даже промелькнула мысль об отрыве призрачной башки. А жаль, что мое предположение не нашло подтверждения. Он вздохнул и еще раз показал прямоугольник, начиная внутри него волнообразно двигать рукой. Прямоугольник с волнами. «Извини, я бассейн тебе тут поставить не могу. Слишком затратно. Да и мы тут всего на пару месяцев», — развел я руками, начиная уже раздражаться. Дядюшка вытянул вперед руки и ринулся на меня, намереваясь прикоснуться к моей шее с явным желанием придушить. Небольшой демонической волной, направленной в его сторону, призрака снесло к стене, в которую он наполовину погрузился, едва не вылетев в коридор. Вздохнув, он сделал еще более серьезное лицо и начал снова чертить в воздухе этот проклятый прямоугольник, причем делал это очень медленно, словно от этого зависела скорость моего понимания. «Слушай, мне холодно, и я не понимаю». И тут до меня дошло. «Контракт, ты хочешь заключить сделку?» Призрак с облегчением закатил глаза и закивал. «Хотя, как по мне, лучше бы ты показывал надгробную плиту». Встретившись с его злобным взглядом, я поморщился. «Хорошо, мне нужно продумать условия. Обещаю, что в них не будет упокоения. А теперь исчезни, мне холодно. Завтра куда-нибудь в лесок уйду, и проведем сделку, если дождя не будем». Призрак снова закивал и исчез. Я же поежился. «Хоть снова под душ залезай». Подумав немного, решил, что не стоит снова залезать под воду, потому что с противного старикана станется вновь проявиться и не дать мне как следует согреться. Подняв с пола мокрую одежду, я повесил ее на веревку, растянутую над ванной. Наверное, она для этого предназначена. После чего распахнул дверь и столкнулся с Настей. Ой, она уставилась мне на грудь, а потом ее взгляд скользнул на полотенце. «Однако, я тебе новое подарю. Извини, не додумался взять, когда мыться пошел». Быстро проговорил я, отодвинул девушку с дороги и прошел в комнату, гордо задрав голову. «Это все хорошо, но мне нужно полотенце». Настя зашла в комнату со мной. «Мне отдать то, что сейчас надето на мне?» — поинтересовался я, но ответа от нее так и не услышал. Девушка клацнула выключателем, зажигая свет. Одиноко висевшая под потолком лампочка тускло осветила довольно обширное и до омерзения пустое помещение. Ее мощности явно не хватало, чтобы справиться с такой площадью. Нужно что-то придумать, а то, как в склепе, в родном аду и то светлее всегда было. Я подошел к одному из чемоданов, показательно медленно ставя его на кресло и расстегивая. Настя молча стояла и пристально смотрела мне в спину, разглядывая каждое движение. Вытащив из чемодана чистую одежду и бросив ее на диван, я испытал сильное желание снять розовую тряпку с бедер и предстать перед Настей, в чем мать родила. Возможно, это ускорит ее решимость сбежать из этого дома. Поборов этот порыв, достал из чемодана большое и явно очень дорогое полотенце в специальном пакете и протянул его ей. Настя молча взяла пакет и почти выбежала из комнаты, стараясь больше не глядеть на меня. Странно, ведь буквально минуту назад она мне в спине чуть дырку не прожгла. Я же быстро оделся, за минуту до того момента, как в комнату зашел Егорыч. «Что за погодка, просто хляби небесные разверзлись», — проговорил он, оглядывая меня. «Я шкаф прибежал помогать тащить». «Я так и понял. И у меня внезапно возник вопрос, а почему ты не нанял пару мужиков и не спустил его до того, как я приехал?» Я, прищурившись, посмотрел на денщика. «Тут две причины, барин», — Егорыч почесал затылок. «Я не знал, что ты все-таки приедешь, а вдруг тебя заарестовали, и мы ждали подтверждения, чтобы с барончиком на поезд спешить и домой возвращаться», — сказал он и замолчал. «А вторая причина», — поторопил я его с ответом, — «мужики сюда боятся заходить. Говорят, что колдун здесь жил, и что он запрещал местным мужикам в дом заходить», — ответил Егорыч. «Говорят, что смерть настигнет того неминуемо, как только он порог перешагнет. Сомневаюсь в этом, конечно, но местные верят». «Так, стоп, то есть все в этом проклятом Аввакумово знают, что мужикам сюда вход воспрещен, поэтому кто-то особо умный решил поселить здесь меня?» Я решил все же уточнить, правильно ли понял. «Избавиться от доктора сразу, как только он приедет из столицы. Не жили богато и во здравии, нечего, как говорится, начинать. Не шутите так, барин, рассмеялся Егорыч, но тут же стал серьезным под моим пристальным взглядом. Говорят, тут призрак бродит, который следит за тем, чтобы мужики сюда не шастали. Да только нет тут никого. Обязательно бы увидел, да и со мной за столько времени ничего не случилось. Хорошо, немного смягчился я. В чем-то он был прав. Как ни крути, а Егорыч достаточно времени провел в этом доме, чтобы прочувствовать на себе всю мощь проклятия колдуна. А призрака тут точно нет никакого. Дядюшка бы не смог заселиться в доме, который уже был занят местным духом. Кстати, ты же говорил, что женщину наймешь, чтобы она по хозяйству помогала. Так, женщинам можно. Колдун тот ох как до женской ласки охоч был. И щедрый чего уж там. Вот парочка веселых вдовушек поочередно и нахаживала сюда. И порядок навести, ну и сам понимаешь. Егорыч усмехнулся. Понимаю. Я кивнул. Ну вот и причина проклятия, которого, скорее всего, действительно, не было никогда. Так ты нашел женщину? Нашел, денщик кивнул. Дочка соседская недавно овдовела. Мужик у нее с сосны упал и насмерть расшибся. Вот она в 25 и осталась одна. Детей Господь не дал им. И Варька в отчий дом вернулась. Не со свекровкой же жизнь коротать. Красивая, я ухмыльнулся. Красивая, не стал отрицать Егорыч. Ну так что, пойдем, барин, наверх, шкаф спустим, да я уже вещички твои разложу. Пошли, а то, Настю, похоже, смыло, и мы ее не дождемся. И я первым пошел к лестнице. Поднявшись в комнату, я огляделся по сторонам. Да, Настя уже почти обжилась здесь. На мансарде было гораздо уютнее, чем на первом этаже. Даже два небольших окна закрывали занавески. И выключатель был расположен на стене, как и положено, а не под кроватью, к примеру. Вообще, странный тут какой-то колдун жил, неправильный. Обычным электричеством пользовался. Плита, правда, подкачала, но, если я все правильно понял, ею может пользоваться кто угодно. Главное, чтобы артефакт был заряжен. Надо, кстати, книги посмотреть. Если там не будет ни одной, хоть краем затрагивающей магию, то этот перец, такой же колдун, как я, балерина. Ну что, барин, будем шкаф перетаскивать? Спросил Егорыч. А то что-то ступор какой-то на тебя напал. Будем. Мы же за этим сюда пришли. Я по очереди осмотрел оба шкафа. Они были почти одинаковые, этакие древние монстры, питающиеся одеждой и непослушными детьми. Который из них мой? Вот этот. И Егорыч уверенно ткнул в шкаф, стоящий у стены ближе к лестнице. Во втором Настенька уже вещички разложила, а этот пустой стоит, нас только дожидается. Хватай тогда, потащили. И я уверенно схватился за один бок и попытался отодвинуть шкаф от стены. И не тут-то было. Шкаф даже не пошевелился. Егорыч в этот момент навалился на него с другой стороны, и мы снова попытались сдвинуть его с места. Шкаф стоял намертво. Третья попытка тоже ни к чему не привела. Уже чувствуя какой-то подвох, я применил немного демонической силы, высвобождая свою ауру. Но даже троекратного увеличения силы с моей стороны не помогло. Этот монстр не сдвинулся ни на сантиметр. Только что-то хрустнуло за ним, и мне показалось, что начала обваливаться штукатурка, ну или чем там были покрыты эти древние стены. Егорыч отступил на один шаг и почесал затылок. Я же обошел шкаф, осматривая со всех сторон. В это же время к нам присоединилась Настя. У нее на голове было намотано полотенце в виде тюрбана, и она куталась в пушистый халат. Когда я вылезала из ванны, как-то холодно стало, пожаловалась она. Надо, наверное, отопление проверить. Какое отопление? Лето на дворе. Егорыч посмотрел на нее недоуменно. Это ты, Настенька, наверное, напарилась, а когда вылезала прохладу и почувствовала. Да, может быть, задумчиво произнесла девушка. Я же спрятался за злополучный шкаф и закрыл рот рукой, чтобы не заржать вслух. Дядюшка-то, оказывается, тот еще шалунишка был. Не только предметы женского туалета тырил, но и любил, похоже, за девушками в душе подглядывать. Вот же извращенец какой, наш человек. Взяв себя в руки, я сделал максимально серьезное лицо, и тут мой взгляд упал на стену, точнее, на крошечный зазор между стеной и шкафом. От удивления я даже протер глаза, а потом решительно вышел из-за шкафа и распахнул дверцы, внимательно осматривая заднюю стенку. Нет, мне не показалось, и это действительно были гвозди. Огромные, очень длинные гвозди, штук 20, прибитые очень близко друг к другу. Я понимаю многое, я вообще очень понятливый парень, но зачем прибивать шкаф к стене? Произнеся вопрос вслух, повернулся и посмотрел почему-то на Настю. Откуда мне знать? Она подошла поближе, и меня окутал аромат чего-то очень нежного и цветочного. Я сглотнул и попробовал отодвинуться. Для этого мне пришлось залезть в этот проклятый шкаф и с умным видом разглядывать проржавевшие шляпки гвоздей, по цвету практически не отличающиеся от потемневшего от времени дерева. Настя же наклонилась еще ближе, чтобы рассмотреть проклятые гвозди. Вот только тело этого мальчишки начало заявлять о себе. И, как это происходило всегда и во всех мирах, делало это не в той ситуации, которая могла бы закончиться на вон той огромной кровати. Что тебе мешало, Дениска, завести подружку? У вас в доме вполне миловидные горничные бегают. Мне самому-то некогда было озаботиться подобными делами. То помирать кто-то рядом начинал, то курица эта проклятая. А вообще, явно Денис пошел в своего дядюшку, предпочитая мелкие извращения нормальным постельным упражнениям, и в данном случае, я его явную девственность приравниваю к далеко не мелким извращениям. Покосившись на Настю, я присел, якобы для того, чтобы получше рассмотреть это непотребство, которое сотворили с бедным шкафом. Похоже, этот колдун с дядюшкой стали бы лучшими друзьями, встретятся они при жизни. В этом доме выключатель находится под столом, артефакт на плите разряжен в хлам, а шкаф прибит к стене метровыми гвоздями. Мне кто-нибудь объяснит, что вообще творится в этом доме? Я резко поднялся и столкнулся с Настей, которая тоже залезла в шкаф, чтобы поближе все рассмотреть. Чтобы удержаться, мне пришлось обхватить ее за плечи. «А вы чего это в шкаф забрались?» — раздался сварливый голос Егорыча. «Соблазняю я тут Настю, а ты мне мешаешь», — огрызнулся я, отпуская девушку, которая тут же выскочила из злополучного шкафа. «Это, конечно, дело молодое, но тебе бы, барин, все-таки воздержаться. Не дай бог, контроль нагрянет», — покачал головой Егорыч. «Я на них курицу натравлю», — говорил я, вылезая из шкафа. «И барона, скажу, что они его любимую колбасу сперли. Зачем так издеваться над животными?» В ответ Егорыч покачал головой, а я так и не понял, кого конкретно он имел в виду. Возможно, животных из контроля. Ну, что тут со шкафом этим не так, кроме того, что он гвоздями к стене приколочен? Я задумался. Вроде ничего. Вполне хороший шкаф, добротный. Кстати, вы в подпол не спускались? Не удивлюсь, если там стационарная пентаграмма имеется. И тогда слухи о проклятии перестанут быть для меня обычными слухами. Я на мгновение задумался над собственными словами. Может, она там действительно имеется именно так? Через какой-нибудь хитрый и все еще работающий ритуал призыва дядюшка смог сюда переместиться. Нужно спуститься в подвал. Как только время появится, сразу же этим займусь. Собственно, я уже ничему в этом доме не удивлюсь, добавил я мрачно. Нам нужен гвоздодер, в народе именуемый Фомка. Нет у нас Фомки, ответил Егорыч. Тогда, Настенька, ты должна быстро переложить свои вещи в этот шкаф и отдать нам вон тот. Я указал на второй примерно такой же, но вначале убедись, что он не проколочен к стене. Настя молча подошла к шкафу и принялась его осматривать, а потом выкладывать вещи. На меня она старалась не смотреть. Ага, не только Дениска в этой комнате девственник. Вот гадство-то какое. Нет, надо прямо с утра главу поселения искать и за жабры брать, иначе наше соседство добром не кончится. Этот шкаф не был прибит гвоздями, он был прикручен шурупами. К счастью, у Егорыча нашлась отвертка. Нет, я, конечно, мог применить магию, а не демоническую силу, и как-то отделить любой из шкафов от стены, вот только что-то мне подсказывало, что не надо этого делать. К тому же проблемы выкрутить 8 шурупов труда особого не составило. Но, как только я выкрутил последний шуруп, то едва успел выскочить из шкафа, чтобы меня в нем не придавило. Потому что шкаф сразу же начал заваливаться на пол, как только почувствовал свободу. Во время спуска этого раритета вниз меня несколько раз посещали видения пропадения с этой проклятой лестницы и два трупа на полу, придавленные шкафом. Но все обошлось, и шкаф занял свое место в углу. При этом выяснилось весьма странное обстоятельство. Оказывается, здесь внизу шкаф не нужно было прикручивать к стене, он вполне устойчиво стоял на своем месте. Я даже не стал вникать в этот феномен, а просто завалился на диван. Такого насыщенного дня у меня еще никогда не было. Последними мыслями перед тем, как уснуть, были: как же назвать курицу, и надо бы все же спуститься в подпол. Завтра с утра это сделаю. Вдруг там и правда стационарная пентаграмма имеется, которая может очень сильно облегчить мне жизнь, если как следует разобраться. Жаль только дядюшку обратно таким способом будет не отправить, придется в ближайший лес тащиться, чтобы сделку заключить. Глаза сами собой закрылись, и я не заметил, как провалился в сон. Глава 21. Мне снился очень приятный сон, будто я заключил самый большой контракт моей жизни и отмечаю заслуженное повышение в той самой забегаловке. Мне выплатили огромную премию, назначили главным демоном перекрестка всей адской канцелярии, и очаровательная суккуба сама подошла ко мне, чтобы познакомиться. В середине вечера зачем-то в клуб зашел Егорыч и принялся раскладывать мои вещи из чемодана и сумки в шкаф. Я еще так удивился, каким образом он сумел оказаться в аду, да еще и в таком вот виде. А самое главное, откуда здесь этот шкаф? От Егорыча меня отвлекла суккуба. Она села ко мне на колени и обняла за шею, наклоняясь к уху. Легко укусила замочку и страстно прошептала: «Милый, вставай, тебя вызывают. Денис, просыпайся, тебя вызывают». Нежная ручка легла на мое обнаженное плечо и легонько потрясла. Я, все еще окончательно не проснувшись, схватил девушку за руку, а когда она, вскрикнув, упала на меня, перевернулся, прижав ее к постели. «Денис, ты что делаешь? Отпусти немедленно». И тут я окончательно проснулся. Пару раз моргнул, рассматривая лежащую подо мной Настю. Демонова бабушка, скатившись с распростертого девичьего тела, я сел и запустил руки в волосы. «Не подходи больше вот так, наконец», — сказал я. «Неизвестно, что мне может присниться, и чем в итоге все это закончится. Я бы никогда тебя не стала будить». Настя села на диван, поджав ноги и обхватив колени руками. «Звонил телефон, но ты не слышал. Тебе из больницы звонят. Сколько времени?» — спросил я, не сильно дергая себя за волосы. «Половина четвертого», — тихо ответила Настя. «Зашибись через колено, это называется. Мы не будем вас трогать, только в самых крайних случаях», — проговорил я, изображая Анечку. «Лично у меня складывается впечатление, что все случаи в этом кусту крайние, и их очень много, гораздо больше, чем проживающих тут людей». Я встал и направился в коридор. «Денис, ты голый», — зачем-то сказала Настя. «Во-первых, я не голый, а в трусах. Во-вторых, я нахожусь в своей комнате, которую вы мне выделили от широты души. А в-третьих, отвернись, если мой вид тебя смущает», — раздраженно ответил я, подходя к телефону и хватая трубку. «Давыдов, что у вас опять произошло?» «Я не знаю, Денис Викторович», — говорил Саша. «Ну, да, они же сутками дежурят, и сутки еще не закончились. Мужчина 60 лет, потерял сознание. Просто пошел на кухню водички попить и упал. Жена с двумя сыновьями его сюда сами притащили. На телеге привезли. Телефона у них нет, а так было быстрее. На ЭКГ, полная блокада атриовентрикулярного узла. Вроде больше ничего серьезного не вижу, хотя и этого вполне достаточно. Я гепарин поставил на всякий случай, кровь в работе. Но, Денис Викторович, он все еще без сознания, и мы не знаем, что делать». «Как будто я знаю», – прошептал я, а вслух сказал: «Присылай машину». «Уже, Дима уже возле вашего дома должен быть», – ответил Саша. Я бросил трубку и пошел одеваться. Настя все так же сидела на диване, заменяющем мне кровать. Своей выходкой я не на шутку ее напугал, но сейчас времени успокаивать девушку и как-то извиняться перед ней не было, да и не слишком-то и хотелось. Не глядя на девушку, я распахнул шкаф. Так и есть, мне не приснилось. Егорыч действительно приходил и разложил мои вещи в этом злополучном шкафу. Вытащив одежду, я сгреб ее в охапку и пошел в ванную, чтобы не смущать эту невинность еще больше. Ну, и заодно выполнить весь необходимый мацион. «Денис, что случилось?» Настя ждала меня в прихожей, кусая губы. «Я не знаю, пока не знаю, но, надеюсь, что скоро выясню». На вешалке заботливый Егорыч повесил плащ для меня. «Настя, ложись спать, нужно же хоть кому-то из нас сегодня выспаться. К тому же не факт, что тебя не начнут в воскресенье дергать. Дети тоже имеют такое поганое свойство, как болеть. Мне страшно оставаться здесь одной», — серьезно ответила девушка. «Ты не подумай ничего, я не из пугливых. Просто с этим домом что-то не то». Начала она оправдываться, глядя мне в глаза. «Тут очень тихо, но иногда начинают возникать какие-то звуки, шорох и лязганье. А сегодня еще периодически становится очень холодно, причем мороз идет по коже неестественный, пробирающий до костей. Пока ты не приехал, на диване Степан Егорыч спал, и барон был в доме. Я сейчас пну к тебе и барона, и Егорыча, или кого-то одного. Кстати, как мне курицу назвать?» – спросил я совершенно серьезно. «Не знаю», – Настя даже растерялась от неожиданности моего вопроса. «Назови ее Рыжуха, или Кока». «Да какая разница, как назвать курицу?» «Разница есть, и она большая», – ответил я задумчиво. «Ладно, жди кого-нибудь в качестве компании и защиты. Если притащится курица, даже на порог не пускай, полдома из вредности разнесет». И, накинув плащ, я вышел из дома. Машина стояла у ворот, как и в прошлый раз, но я сразу не пошел к ней, а целенаправленно направился к конюшне. Войдя внутрь, я чертыхнулся. Конюшня не просто выглядела лучше дома, она и внутри как бы не лучше была. Пахло свежим сеном и немного лошадьми, которые спали в стойлах, изредка всхрапывая. Почувствовав меня, лошади встрепенулись и забеспокоились, а откуда-то сверху спрыгнул зашипевший барон и закудахтала курица, хотя саму ее видно не было. «А где мой денщик?» – спросил я у кота, который сел напротив меня и принялся умываться. «Егорыч!» – крикнул я, но ответа не услышал. Тогда я принялся забираться на сеновал. Там никого не оказалось. «Здорово, что я могу сказать?» С трудом подавив рвущиеся маты, я пнул наваленное сено и принялся спускаться, бормоча себе под нос. «Похоже, кто-то решил хорошо провести время с соседкой, не поставив меня в известность. Поди еще и стой, что овдовела недавно. Как же утешить-то нужно? Сам-то хуже контроля нос свой сует в мои дела, и это не мешает ему посреди ночи сваливать. Ох и влетит завтра этому кому-то». И тут сено зашевелилось, и в проеме выросла гротескная тень с короной на голове. Она приблизилась к лестнице, по которой я спускался. От неожиданности вскрикнул и свалился на пол, благо лететь было недалеко, я не успел пройти всего-то две ступени. Поднявшись, принялся отряхиваться, потому что в этот момент прямо на меня сверху упала курица. Отпихнув ее, я повернулся к барону. «Шел бы ты к Насте. Я уезжаю, Егорыч где-то шляется, а девчонка боится. И да, там призрак шастает по дому, но он безобидный и не мой, так что не обращай внимания, чтобы Настю не пугать. Я потом вас с ним познакомлю». Кот внимательно выслушал меня и, задрав хвост, направился к выходу из конюшни. Я же повернулся к своему фамильяру. «Ты мне со своими шуточками внезапно герцога Мурмура напомнила. До меня внезапно дошло, что тень исказилась, и я принял за корону небольшой гребешок, украшающий куриную башку. Он свою корону, кажется, никогда не снимает. Не удивлюсь, если узнаю, что она у него приросла к голове. Он обожает философов и любит появляться перед смертными в виде пернатой твари, ну или верхом на почти пернатой твари. А еще он рыжий и весь нос и щеки залиты веснушками. Неудивительно, что он стал таким злобным себелюбивым козлом. В детстве, видимо, много обижали, дразнили по-всякому. Все, решено, будешь у меня Мурмурой, а плохо себя вести станешь, буду называть просто Муркой». Как только курица получила имя, у меня в груди кольнуло, а потом внутренности скрутило так, что я согнулся пополам. Рядом со мной махала крыльями Мурмура, которая тоже не слишком хорошо себя чувствовала. Но прошло совсем немного времени, как боль отпустила, и я смог выпрямиться. Курица вяло барахталась на полу и свирепо смотрела на меня, явно намекая, что она мне страшно отомстит за то, что заставил бедную птичку терпеть такую боль. «Не смотри на меня так», я поправил плащ и направился к двери конюшни. «Зато теперь мы связаны полноценно и можем усиливать друг друга. А еще я дал тебе возможность прожить долгую, злобную и полную приключений куричью жизнь, которой никогда не будет у твоих товарок. Так что, привыкай к имени. Ты теперь Мурмура, и только подумай, названа в честь одного из сильнейших герцогов ада». С этими словами я выскочил на улицу. Дождь практически прекратился, барона нигде не было видно, наверное, уже греет Насте постельку. Я же побежал бегом к машине, чтобы уже ехать к этому бессознательному мужику. Да и чего тянуть, быстрее все решу, быстрее домой вернусь. Не может же быть такого, чтобы я до утра в больничке застрял. «Долго ждал?» – спросил я у водителя, заскакивая в салон. Нормально, он улыбнулся. «Иногда, когда женщин с огорода выдергивают, и дольше ждать приходится». Говоря это, он разворачивал машину. «А вообще, сегодня сутки, конечно, на новенького, наверное», и он бросил на меня быстрый взгляд. «Ага, на новенького», – мрачно повторил я, даже не пытаясь ничего разглядеть в окружающей машину темени. «Я слышал много страшных историй про дом, в в который нас заселили, и что здесь не просто одаренный жил, а самый настоящий колдун, и что мужчинам вход в дом запрещен и тому подобное. «Бабьи сказки», — ответил Дима. «Фома Скрябин там жил, одаренный он был, это да, вот только никакой не колдун, все книги по магии читал, да какие-то опыты ставил в подвале. Подвал в этом доме очень хороший, просторный, сухой. Фома там лабораторию оснастил, нашей больничке помогал часто, лекарства какие-то намешивал. У него даже лицензия фармацевта была и договор с больницей. А что не пускал никого, кроме бабенок нескольких, которые хозяйство помогали вести, так человек просто такой был нелюдимый. Все книжки читал, философский камень пытался создать. Да что ты говоришь, я чувствовал, что с этим подвалом что-то не так, никогда не следует не доверять демонической интуиции. Разве-то она у всех, даже у Мозгомана не в пример лучше, чем его память. Про интеллект лучше промолчать. Надо сегодня же осмотреть эту лабораторию. Пентаграмма, не пентаграмма, а что-то интересное там точно можно будет обнаружить. И как, получалось у него камень создавать? Если бы создал, разве бы помер? Пожал плечами Дима, заезжая на территорию больнички. Да, Денис Викторович, а у вас собака есть? Так-то я только котяру роскошного видел. Правда, в ошейнике, но этот кот похлеще сторожевой собаки будет. Хмыкнул я, натягивая капюшон плаща на голову, потому что снова зарядил дождь. «А почему ты спрашиваешь?» «Да, показалось, пока вас ждал, что по двору псина огромная шныряет, да и подвывания вроде доносились. Правда, я только тени какие-то видел, может и правда показалось. Скорее всего, показалось», кивнул я, непроизвольно стискивая кулаки. «Мне тоже несколько раз тени мерещились, и это тоже надо проверить». Потому что тут всего два варианта. Или почивший алхимик нечто весьма забористое в своем подвале варил, что даже до сидевшего в машине водителя докатилось и пробрало до костей. Или же к нам пришла в гости адская гончая. И пришла она ко мне, вряд ли Егорыч или Настя умудрились заключить сделку, время которой подходило к концу. Вот только, почему Мурмура и Барон такие спокойные, а лошади исключительно на меня отреагировали. Адская гончая никогда в конюшне и стойло не забредает. Псина-то она, конечно, большая, но копытом по морде отхватит в первые же секунды появления там. Живность видит их истинную сущность и пытается защититься, используя тактику. Лучшая защита – это нападение. Так, надо выбросить посторонние мысли из головы. Там мужик без сознания, и нужно сосредоточиться. И я выпрыгнул из машины. Мужика снова дальше приемного покоя не повезли. Саша стоял рядом с инфузоматом и чесал затылок. Сломался, что ли? Пробормотал он, кивая мне. «Представляете, Денис Викторович, тикает, но, по-моему, поршень не двигается. Что вы через него вводите?» Спросил я, застегивая халат, который надела на меня Анечка. «Хорошо хоть плащ дала снять, гепарин». Саша полез в шкаф и вытащил еще одну машинку. «Сейчас переключим, но у нас их всего два. В понедельник надо будет в Тверь ехать, техникам показывать», сообщил он мне. «Тань, давай настроим». К нам забежала невысокая женщина лет 30, в теле, как говорится, но это ей нисколько не мешало действовать быстро и шустро. Переподключив инфузомат, она повернулась ко мне. «Татьяна», — представилась медсестра, — «я сегодня в день дежурила». «А почему домой не пошла?» — спросил я, осматривая лежащего на каталке мужчину. «Не сказал бы, что он старый, высокий, едва на каталку помещается, крепкий. Его жену и уже взрослого сына я видел в коридоре. Сидят тихо, парень держит женщину за руку, а она тихонько плачет. Хорошая семья, по крайней мере, на вид. Санька помощь попросил. Сегодня день какой-то адовый», Татьяна улыбнулась. «Я одна живу, так что мне не сложно. Альтруизм нынче не в моде», заявил я, вставляя в уши оливы фонендоскопа. «Я учился пользоваться этой штукой в поезде». Мурмуру слушал, и себя. «Мне даже удалось немного послушать сердечко проводницы, пока нас эта пернатая дрянь не разогнала. Теперь же предстояло применить свои скудные знания на практике. Ты откуда узнал, что и сколько вводить, а самое главное, как?» — спросил я у Саши, беря со стола ленту ЭКГ. «Так, в губернской клинике всегда дежурный кардиолог есть». Ему дозвонился и спросил. «Только я не знаю, что у нас тут. Вообще, такое в первый раз вижу». И он покачал головой. Я положил пленку на стол. «Полная блокада атриовентрикулярного узла, как и говорил Саша. Даже моих не слишком обширных знаний в функциональной диагностике хватало, Чтобы это понять, запись на пленке была отчетливая, как в учебнике. Но такая блокада не возникает внезапно. К потере сознания она, конечно, приводит, все же 30 ударов, может и меньше было. Но сейчас-то я явно слышал ритм более частый, да и монитор показывал 40 ударов в минуту, а мужичок все в сознание не приходит. Должна быть причина. Инфаркт, но на пленке ничего похожего нет. Вот его-то я как раз смогу распознать без каких-либо проблем. Как говорил лектор, вы можете не увидеть на ленте синдром Бругада, но инфаркт должны увидеть в темноте из пьяных глаз. Хотя мне казалось, что военный врач, который провел всего одну лекцию по электрокардиографии, и сам не знал, как выглядит этот синдром, о котором я слышал только однажды и то вскользь на его лекции. «Это свежее или еще есть?» – спросил я фельдшера, кивая на ленту. «Как только привезли, сняли. Могу еще сделать, если нужно», – пожал он плечами. «Но, мне казалось, что монитора достаточно. Частота сердечных сокращений выше 40 не поднимается. Может, звук отключим, а то противно пищит. Итак, видим, что пульс ниже пороговых значений», – раздраженно ответил он. «Анализы», я перевел взгляд с ленты на Сашу. «Еще в работе», отрапортовал фельдшер. «Но сахар в норме. И Павел Никитич не пьет, я это точно знаю», добавил он. И тут монитор, к которому был подключен больной, взвыл в совершенно другой тональности, заставив нас подскочить на месте. «Фибрилляция желудочков», крикнул я, а Саша без лишних разговоров метнулся к дефибриллятору, а Татьяна уже наносила гель в положенные места. Разряд, тело мужика слегка выгнулось, и монитор успокоился, выдавая тот ритм, который был у него в момент моего появления. Я бросил электроды Саше и задумчиво посмотрел на мужика. Тот зашевелился и открыл глаза, непонимающе глядя на нас. «Как интересно получается. Говорить можешь?» – спросил я у него. Тот кивнул и что-то невразумительное прохрипел. Татьяна тут же понеслась в соседнее помещение, и через пару секунд вернулась, неся стакан с чистой водой. Смочив ему губу и дав сделать небольшой глоток, она вопросительно посмотрела на меня. «Было такое раньше», — обратился я к мужчине, но тот отрицательно покачал головой. «Да здоровый он был, на сердце не жаловался никогда», — ответил Саша. «И жена его тоже ничего странного в последнее время не замечала, никаких лекарств не принимал. Это я в первую очередь уточнил. Можете сами ее порасспрашивать. Она в коридоре сидит. Обязательно, как только буду иметь хоть немного понимания, что с ним происходит». «Вот что, где телефон дежурного кардиолога?» — спросил я Сашу, и тот кивнул на дверь комнаты, где сидел диспетчер. «Пойду консультироваться. А ты поторопи лаборантов, будь другом». И я решительно направился к телефону, чтобы выяснить, что же это может быть, а в идеале вызвать их на себя, чтобы забирали и уже в губернской клинике выясняли, что же с этим мужчиной не так, потому что вряд ли у меня получится его стабилизировать в местных условиях, если только не идти на крайние меры. Я тряхнул головой, прогоняя эту мысль от себя подальше. Нужно вести себя, как обычно, и даже не думать о том, чтобы склонить членов семьи больного к сделке. Это было просто, вот прямо сейчас даже напрягаться не нужно было. Вот только могли слухи разные после этого поползти, тому колдуну тошно бы стало. Поэтому сейчас все зависело исключительно от меня и моей способности договариваться, не прибегая к демонической силе. Глава 22. В трубке послышались гудки. Сначала к телефону долго никто не подходил, но ждать я умею, поэтому дождался, когда уже мне ответит, и даже почти не нервничал. Меня вся эта история с практикой и больными уже начала напрягать. Не люблю, когда по независящим от меня причинам моя репутация может сильно пострадать. «Кардиологическое отделение Центральной губернской больницы», — проговорил сонный женский голос. «Наконец, соизволили проснуться». Я бегло глянул на часы, висевшие над столом. Прождал я чуть больше 10 минут. «Позовите дежурного кардиолога». «Стараясь сохранять спокойствие», — сказал я. «Кто говорит?» Голос начал звучать бодрее. «Давыдов, врач-стажер Вакумовской больницы», — представился я. «Пожалуйста, поторопитесь, у меня здесь пациент нестабильный». В трубке воцарилась тишина, и, спустя еще 5 минут, послышался шорох, и мужской голос произнес: «Дежурный кардиолог Свиридов, что у вас там?» Голос был достаточно бодрый, даже как-то удивительно. Я уж думал, там все предаются блаженному сну, потому что все непонятные и тяжелые пациенты во всей Тверской губернии свалились сегодня на мою бедную голову. У нас здесь мужчина с тяжелым нарушением ритма. Ваш фельдшер уже звонил, перебил меня Свиридов. Покапайте гепарин, что я вам еще могу посоветовать? Вы же сами врач, немного раздраженно ответил он. Я стажер, а полноценным врачом с опытом из нас двоих являетесь именно вы. У него была длительная потеря сознания и частота сердечных сокращений 30, а то и ниже. Какой гепарин? Ему искусственный водитель ритма нужен, прошипел я, чувствуя, что все-таки начинаю закипать. Слушайте, Давыдов, если не ошибаюсь, протянул Свиридов. Нет, не ошибаетесь. Никто не поедет ночью за вашим пациентом. Тем более, что установка кардиостимулятора – это плановая помощь. Тяните до утра, там созвонитесь с начальством и согласовывайте перевод. Если заведующий даст согласие, то везите его. Тут нет острой патологии, насколько я понял из ваших с фельдшером объяснений. Я отстранил трубку телефона от уха и внимательно на нее посмотрел. Нет, мне точно не могло послышаться. По-вашему, полная блокада с потерей сознания – это не острая патология? Все же решил уточнить я. Мало ли что мог ночью с недосыпа услышать. Это просто блокада. Я не уполномочен решать эти вопросы. Похоже, меня сейчас довольно деликатно, надо сказать, прямо-таки по-медицински посылают в очень дальние дали. Хорошо, что мне делать? Спросил я, понимая, что каши с этим дежурным кардиологом сейчас не сваришь. Что еще нужно сделать, кроме как давать гепарин, который на его состояние мало чем может повлиять? Как тянуть пациента? Желудочковая фибрилляция. Дверь распахнулась, и я услышал Сашин вопль. Вот, демонова бабушка. Я бросил трубку на стол и рванул в приемник. Электроды были уже готовы. Разряд. Ритм снова восстановился до прежнего незначительного. А пациент вновь вяло начал двигаться, стараясь прийти в себя. Я же побежал к трубке. Свиридов, вы еще здесь? У него не просто критично редкое сердцебиение, у него частые фибрилляции желудочков. И я еще раз спрашиваю, что мне делать, заорал я, уже даже не пытаясь себя сдерживать. Давыдов, вы сейчас городите чушь, фибрилляция. Вновь вопль, на сей раз от Татьяны. Твою мать, я снова рванул к мужику. Он снова был без сознания, и я понятия не имел, что с ним происходит. Снова разряд и бегом к трубке. Свиридов, ну, начни ему давать какой-нибудь антиаритмик. Недовольно проговорил мужчина на том конце провода. Блокатор какой-нибудь, если он у вас есть. Какой блокатор, если у него уже полная блокада? Простите, вы точно кардиолог? А, я понял, вы таким интересным способом решили прикончить пациента, чтобы больше о нем не слышать? Прошипел я, стараясь понять, он сейчас надо мной издевается или нет. Да поставь ему временный водитель, послышалось в трубке. Что я должен сделать? Тут у меня даже дыхание перехватило. Ты совсем охренел? Эта тварь предложила мне, врачу-стажеру, у которого не было здесь наставников и ассистентов, кроме среднего медицинского персонала и одного молодого педиатра, провести операцию на сердце. Да, не на открытом сердце, но, тем не менее, в условиях кустовой больницы, без реаниматолога. Да я вообще сомневаюсь, что подобные штуки тут в принципе есть. Если бы сейчас Асмодей за нами наблюдал, он аплодировал бы ему стоя, вытирая скупую демоническую слезу. Но, я точно теперь уверен, что его лизоблюды уже натирают персональный котел для этого Свиридова. А что тут такого? Я почти увидел, как эта свинья пожала плечами. Фибрилляция. Я очень аккуратно положил трубку на стол, чтобы не разбить ее к демоновой бабушке, и быстро вошел в приемник. Разряд. У нас есть какой-нибудь антиаритмик? Спросил я спокойно. Даже сам удивился этому спокойствию. Кроме блокаторов, которые тут абсолютно противопоказаны. Кстати, вы же не давали их ему, мало ли вдруг кардиолог посоветовал. Вы нас совсем за идиотов не держите. Есть амиодарон, хмуро ответил Саша. Заряжай, очень медленно, во вторую руку. Попробуем снизить частоту фибрилляции. Если пульс совсем начнет падать, то выключай, даже меня не спрашивай. В приемник заглянула Аллочка и молча протянула мне бумаги с анализами. А я как-то на автомате начал понимать, что знания сами всплывают в голове и мне даже не требуется особо копаться в глубинах врачебной Денискиной памяти. Вот что значит стрессовая ситуация. А где сердечные маркеры? Я поднял на нее глаза, не увидев таких нужных для меня показателей. Реактивы закончились, она вздохнула. В понедельник привезти должны, а пока вот так. То есть мы не сможем понять, есть здесь инфаркт или нет. Я посмотрел на совершенно идеальные показатели, по которым даже косвенно нельзя было определить, было ли тут повреждение сердца или нет. Волшебно, я провел рукой по волосам и пошел к телефону. Анна выскочила из комнаты, деликатно прикрыв за собой дверь. Видимо, по моему лицу поняла, что я сейчас начну орать на дежурного кардиолога. Подняв трубку, я произнес: «Свиридов, ты еще здесь?» «Да, что там у вас происходит?» — спросил он немного развязно. Почему-то мне показалось, что ему совершенно нечем заняться, и он просто с удовольствием слушает, как я мечусь из кабинета в кабинет. «Значит так, ты сейчас собираешь дежурную бригаду с реаниматологом и отправляешь ее сюда за пациентом. Если нет дежурной бригады, сгребаешься сам с временным стимулятором, постоянным скальпелем, реаниматологом, которого на дух не перевариваешь, и любимой медсестрой, и вы едете сюда со всей возможной скоростью. Это понятно?» — тихо проговорил я, мысленно считая до 10. «Говорят, это должно кого-то успокаивать. Только кто в таких условиях может оставаться спокойным, мне известно не было. Ну, хотя, пациент у нас без сознания, так что ему точно все до лампочки. Давыдов, ты кто такой, чтобы со мной так разговаривать? Я же уже сказал». И тут я, сам того не ожидая, выпустил демоническую силу, сложившуюся в аркан подчинения. Заклинание, доступное демонам 5-го уровня, не меньше. Он заметался по комнате и через 2 секунды исчез. Свиридов внезапно замолчал, потом как-то странно ойкнул, и еще через 2 секунды произнес: «Мы скоро будем, держитесь». Он положил трубку, а я стоял, прижимая свою к уху и пытаясь понять, что сейчас произошло. Ничего так и не надумав, опустил трубку на аппарат и быстро провел диагностику своей ауры и резерва. Да, он немного увеличился, но я все еще демон 3-го уровня, и никаких подвижек к тому, чтобы он неожиданно поднялся, у меня не было. Никаких чудес не произошло. Как же тогда у меня получилось? И тут до меня дошло. Фамильяр. Как только я дал курице имя, мы практически сразу начали усиливать друг друга. И когда мне позарез нужно было очень энергоемкое для меня заклятие, эта связь проявилась. И, что самое главное, я не чувствую постороннего присутствия. Не было даже ощущения подпитки извне. Я просто взял и реализовал демонический прием, на который не решался, даже будучи по силе демоном 7-го уровня. Это не было стандартным заклинанием для демонов перекрестка. Я его выучил так на всякий случай, когда хотел отомстить обидчикам за несколько приятных недель, проведенных в больничной палате. Нужно побольше узнать о фамильярах и той книге, которую я прочитал от корки до корки. В плане информации явно недостаточно. «Денис Викторович, ну что?» — в комнату заглянул Саша. Выглядел он вполне нормально, значит, моих экспериментов с демонической аурой не заметил. «Они приедут. Не могу сказать, что вот прямо сейчас, но приедут. А мы пока будем пытаться не дать Павлу Никитичу умереть», — сказал я и вышел в коридор. «Амиодарон помогает?» «Ну, фибрилляции пока больше не было. Тьфу-тьфу», — и Саша постучал себя по лбу. Подойдя к лавке, на которой сидели жена пациента и его сын, я посмотрел на них и сел напротив. «Как Паша?» — тихо спросила женщина. «Он не умрет, а вам бы этого не хотелось?» — спросил я, а в моем голосе сами собой, помимо воли, появились вкрадчивые обертоны.